Рассудок подсказывал, что непроходящая любовь оскорбляет, отупляет его. Но он был бессилен противиться чувственному влечению, сдерживать дремавшую в нем тоску по Агне. Тоску, которая томила его все эти годы. Память постоянно возвращала те далекие весну и лето, когда они познакомились, и она стала проявлять к нему внимание. Хотелось верить, что не беспричинно временами лучились ее глаза, цвела улыбка и переливался лаской голос. В эти часы ожидания в нем возродилось все прошлое. Яростно слилось и заполыхало чем-то новым, непонятным. Он боялся встававших перед ним вопросов. Жажда отмщения и удовлетворения попранного самолюбия умирали в нем. В середине ночи отряды заняли позиции. Боевым строем, серпом вовнутрь, расположилась за 200 шагов от ворот дружина Долмонта. Устремленная, решительная, всякому хотелось добычи. Видно было, как возле костра на лугу, поворачиваясь к остывающему костру то одним, то другим боком, дремала охрана. Те, кто должны были патрулировать вокруг двора, спали, прислоняясь к стене. Внешней охраны было не более 10 человек. На душе Довмонта было неспокойно, чувство близкой мести волновало и тревожило. Наконец-то пришел час расплаты, которого он ждал почти 2 года. Уничтожить всех — все волчье гнездо. Жизнь же самого Миндовга принадлежит ему, Довмонту. Едва ли старый воин струсит и дрогнет, — думалось Довмонту. Но в глазах его я увижу страх. Может быть, не за себя, за близких ему людей, но страх обязательно будет. Жаль, что здесь нет Войшелка. Но его черед потом. Короткая летняя ночь кончалась, небо быстро светлело, на восточной стороне все шире и шире расплывалась заря. Из глубины леса потянуло ощутимой прохладой, остро пахнуло разнотравьем и, как показалось Довмонту, ландышем. Все реже и реже пробовали свой благородный голос соловьи, а над серебристой лентой реки поднимался легкий порог. На миг Довмонт подумал, что никогда в жизни он еще не видел такого чудесного утра. Становились различимыми ворота, забор. Редел туман на лугу. Начал просыпаться двор. До боли в глазах Довмонт всматривался в ворота, но они не открывались. Тогда он подал знак, и несколько пар дружинников, неся на руках специально на этот случай приготовленные лестницы, устремились к летищу. Ловко и быстро они взобрались на забор и спрыгнули во двор. Сонные охранники даже не успели поднять тревогу и оказать сопротивление. Нальшенцы открыли ворота, в которые устремились воины, по обыкновению охватывая боевым серпом двор. Все происходило тихо, только ошалело начали лаять сторожевые псы. Коротко свистнув, стрелы сваливали тех охранников, которые начали выскакивать из спален во двор. Катаясь по земле, они хрипели кровавой пеной и корчились от боли. Стараясь бежать бесшумно, Довмонт поднимался по лестнице к спальне Миндовга. За ним едва успевали дружинники с наложенными на луки стрелами. Трое охранников, что дремали у двери в спальню, упали замертво, так и не успев полностью проснуться. Но Миндовг проснулся и, встав с кровати, пошел к двери. В это же время под ударом сапога Довмонта она раскрылась, и князья встретились глаза в глаза. Один в ночной сорочке, безоружный, все тело в боях изранено, некоторые так до конца и не заживают. Другой — в легкой кольчуге, шлеме, с мечом в руке. Ничье железо в него не врезалось, ни Мазовецкое, ни Галицко-Волынское, ни Тевтона-Ливонское, хоть был и первым в битвах. Страха в глазах Миндовга его убийца не увидел, только удивление. и презрительную злобу. Миндовг попятился, но рука старого воина потянулась не к висевшему на стене мечу, как показалось Домонту, а к лежавшему на прикроватном столике перстню. «Бери меч», — зловещим голосом сказал Домонт. «Умрешь с мечом в руке». Но Миндовг все тянулся и тянулся к перстню. Вот он взял его дрожащей рукой, но надеть не успел. Умер великий князь не сразу. Закрыв рану окровавленными руками и превозмогая боль, он, глядя в глаза Домонту, успел сказать: «Я хотел...» Это были его последние слова. Домонт еще раз насквозь проткнул его мечом и хрипящего бросил на кровать Кагне, которая безумными от страха глазами наблюдала за всем происходившим. Высокие брови ее поднялись еще выше. С немым восторгом глядел он в ее вначале испуганные, но затем храбро взметнувшиеся глаза, во вспыхнувшее румянцем самое прекрасное лицо на свете. Почувствовал, как в его душе вновь начинает вскипать все прежнее, которое, оказывается, никуда не делось и не угасло. Это была та самая Агна, его жена, только еще более красивая, расцветшая во всю женскую силу. Домон поднял меч. Агна инстинктивно закрылась руками. Но удара не последовало. Вспомнил, что на его мече была выгравирована надпись «Чести своей никому не отдам». Брезгливо скривив губы и почти ненавидя себя, он вложил окровавленный меч в ножны, повернулся и медленно направился вниз во двор. Глаза его горели мрачным, зловещим торжеством победителя. Дело завершил рядовой воин. Тяжелый удар копья прибил Агну к стене. Для нее все вокруг быстро растворилось во тьме. Только успев начаться, стихла и боль. Во дворе, заполненном нальшанцами, также все было кончено. Домонт увидел лежавшую у стены дома пронзенное копьями тело Рукли. Лицо его было по-детски чисто и спокойно. Смерть наступила мгновенно. С пробитым горлом рядом лежал Репик. Обеими руками он сжимал шею, как будто старался защититься от смертельной сулицы. «Что ж, Миндовг, в чужом саду красны яблоки, да злы сторожи», — подумал Домонт, садясь на коня. Быстро и сноровисто дружинники снесли всех убитых в дом и, обложив его соломой, подожгли. Занималось солнечное августовское утро. После совершенного Домонт не захотел встречаться ни с Тринятой, ни с другими участниками заговора. По пути к Новогрудку он обдумывал проблему, которая до этого не приходила в голову. Что будет дальше? Найдет ли место он, Домонт, в княжестве при новых правителях? И каково будет это место? На первом же привале к нему подошел Перуант, самый близкий из дружинников. «Как дальше жить будем, князь? И главное, где?» К ним постепенно стали подходить и другие дружинники. И всех мучил вопрос, как быть дальше. Посыпались предложения. Одни считали, что нужно срочно идти на Новогрудок и пока еще не поздно захватывать великокняжескую власть. Другие советовали укреплять Нальшу и жить в своем княжестве. На это Домонт ответил: «Но тогда мы можем навлечь беду на все княжество, на ни в чем не повинных жителей. Войшелк, да и верные слуги Миндовга обязательно попытаются отыграться». Андр, прослуживший у Домонта, почитай, лет 20, по своему обыкновению снял шапку и, дождавшись тишины, негромко сказал: «А не перейти ли нам, князь, всей дружины на службу к ордену?» Установилась тишина. Каждый по-своему представил службу у крестоносцев. вспомнились обиды и притеснения рыцарей. Мнения дружинников разделились поровну. Половина — за укрепление своего нальшанского княжества, другая — за переход к крестоносцам. Судили-рядили долго, ни к какому результату не пришли, пока верный сотник Перуант не предложил. «Нужно, князь, забирать свои семьи, хотя бы какое-нибудь имущество, и идти в Псков». Все повернули голову в его сторону. «Чё бы это?» После затянувшегося молчания Перуант пояснил. «В Пскове у тебя тетушка, преподобная Анастасия. Она в городе влиятельна и уважаема. Земли псковские ты не завоевывал». Через два дня дружина вместе с семьями и скарбом двинулась на восток, к Пскову. Длинный обоз, змеей извиваясь между болотами и холмами, энергично двигался к своему новому будущему.